Глава 4. Ранее. Анастасия. Профессиональным взглядом я окидываю праздничный стол, который сервировала без души, на автопилоте, чтобы успокоиться. Выдохнув, сейчас я оцениваю результат своей работы, словно сама себе сдаю творческий экзамен. Две тарелки четко друг напротив друга, на них сложены тканевые салфетки в виде елочек, украшены декоративными бантиками. Два одинаковых бокала на высокой ножке и с золотым ободком, ровно разложенные приборы, ароматические свечи с запахом хвои, чтобы усилить новогоднюю атмосферу. Вокруг мишура, шары и елочные веточки. Романтический ужин для двоих. Идеально. Без энтузиазма роняю, метнув взгляд сначала на часы, а потом в темный коридор. В квартире тишина. Валя обиделся на меня за то, что я ослушалась его. Забрал телефон и благополучно лег спать дальше. Через несколько минут подъем, но я даже не собираюсь его будить. Не уверена, что хочу встречать с ним Новый год в таком упадническом настроении. Машинально выставляю на стол салаты, тоже оригинально украшенные. Кому это надо? Вздохнув, подцепляю листик петрушки изо рта селедки под шубой и закидываю в рот. Поморщившись, тут же выплевываю. Слишком воняет рыбой. Не нравится, значит? Зря. Ты в кого такой? Вот я, например, морепродукты люблю. А папка у тебя и вовсе в море живет. Разговариваю с животом, поглаживая его, будто малыш внутри может все слышать. Улыбка застывает на губах. Я не заметила, в какой момент вместо Вали представила в роли отца медведя. Картинка получилась настолько гармоничной, что я приняла ее безусловно. Встряхнув волосами, я выбрасываю суровый образ громадного мужика из головы. Бред, он просто сумасшедший. Мой ребенок не от него. Дверь спальни поскрипывает, и я вся подбираюсь от макушки до пят. Не знаю, чего ожидать от переменчивого мужа. Надеюсь, он наконец-то выспался и снова стал нормальным человеком. «Настюха, ты там хоть не голышом? У нас гости!» Небрежно бросает Валя, проходя мимо кухни. «Пойду открою». Я, конечно, одета, но есть нюанс. Переливающееся вечернее платье изумрудного цвета, в котором я планировала уважить символ наступающего года, зеленую змею, так и осталось на вешалке в спальне. После ссоры я туда не заходила. Представляю, как глупо выгляжу в теплом махровом халате и ушастых тапках. «Я не готова к встрече гостей», — тихо лепечу, выглядывая в коридор. «А кто?» Договорить не успеваю, потому что в квартиру вихрем влетает взъерошенный блондин, явно навеселе. Прямо в грязных ботинках шагает по вымытому до скрипа линолеуму, оставляя мокрые серые следы на полу. «Здравия желаю, Валентин!» Он пожимает моему мужу руку, а потом вдруг бесцеремонно обнимает меня, как старую знакомую. Чмокает в щеку, пока я борюсь с накатившим приступом тошноты. Терпеть не могу, когда меня трогают чужие мужчины. Подобные приветствия с лобызаниями не для меня. Предпочитаю сама решать, кого впускать в свое личное пространство. А этот все границы пересек и красные линии нарушил. «Вечер добрый, хозяйка!» Как бы невзначай спустив свою лапу ниже спины, мельком ощупывает плотную махру халата. Благо быстро отвлекается на ароматы еды, принюхивается и, отпустив меня, целенаправленно идет на кухню, как собака на запах. «Валь, кто это вообще?» Я провожаю гостя опешившим взглядом. «Пусть он уходит!» «Сослуживец», — легко сообщает Валя, пожав плечами. Собирается пойти следом за другом, но я преграждаю ему путь. В лучших традициях вредной жены я сурово упираю руки в бока и начинаю пилить мужа. «Тебя полгода не было. Я думала, мы встретим Новый год вдвоем. Шиплю недовольно и обиженно. «Это же семейный праздник!» «Знаешь, мы с ним столько пережили в этом рейсе, что теперь как братья родные». Хмыкает он невозмутимо и машет рукой над моей головой. «Да, Петька?» «Так точно, Валёк!» Откликается тот без приглашения, устраиваясь за столом. «Я с дороги голодный, как волк. Можно?» Спрашивает для галочки, а сам тянет немытые руки к еде. «Что тут у нас? Отбивнушки?» С отвращением передергиваю плечами, понимая, что в эту ночь лучше останусь голодной. И расстраиваюсь еще сильнее, когда бесцеремонный Петя садится возле елки. Опускает нахальный зад на то самое место, которое я приготовила для себя, чтобы в нужный момент, как волшебница, достать подарок и в сказочной атмосфере вручить его мужу. Мои планы рассыпаются, как домино, Радостное предвкушение сменяется апатией. Все зря. Ни подарка, ни праздника, ни романтики. «Настюха, не порть нам всем настроение», — добивает Валя своим пренебрежительным тоном. «Лучше налей нам». «Ненавижу, когда кто-то пьет. Это становится последней каплей в чашу моего ангельского терпения, и я взрываюсь, как дьяволица». «И не подумаю. Позовешь, когда он уйдет. «Малая, ты чего?» Муж догоняет меня в коридоре. «Неудобно». Из кухни доносится грохот, несдержанный мат. Когда мы с Валей возвращаемся, то находим Петьку под столом. Он рыщет под елкой, которая опасно покачивается, звеня игрушками. «О, блин, мои извинения, я тут случайно какую-то коробку пнул ногой. Пардоньте, это ваше?» Я с трудом подавляю испуганный стон, когда он достает мой подарок, помятый и потерявший вид. Бантик сдвинут в бок, ленточка развязалась, картон вдавлен внутрь и надорван, будто в корабле пробоина. «Это подарок тебе, Валь. С Новым годом!» Заканчиваю сипло и обреченно. «Моя ты прелесть, заморочилась!» Валя целует меня в щеку, и я ничего не чувствую, кроме разочарования. «Чёрт, а я ничего не успел. Сама понимаешь, служба». Мычу обиженно. «Посмотрим, что тут у нас». Трясёт коробка, и я прячу покрасневшее лицо в ладони. «Валь, давай позже, наедине». Не слушается. Потрошит подарок, который я упаковывала с любовью. Повисает неловкая пауза, а затем на всю квартиру гремит возмущенный голос мужа. «Насть, что это?» «Тест на беременность». Отвечаю, не поднимая глаз, словно провинилась. «Положительный. Срок 8 недель». «Твой?» «Наш». Встречаемся взглядами. Я выдавливаю из себя вымученную улыбку. Валя округляет глаза и выгибает бровь. Интимный момент нарушает дикий смех гиены. «Интересное дело, ха-ха!» Ржет его неадекватный друг. «А как ты ей ребенка заделал, если в море был? Что-то не сходится. Рога тебе наставили, брат». «Замолчите!» — фыркаю на него. «И не лезьте не в свое дело!» «Ветвистые!» Затыкаю уши, чтобы не слышать обидный хохот, и зажмуриваюсь. Пусть все это окажется сном, ночным кошмаром. Чувствую хватку на талии, позволяю Вале отвести себя в комнату. Открываю глаза, когда он захлопывает дверь, отсекая нас от кашляющего смеха. Выдыхаю с облегчением, однако напрасно. «Ты чего меня позоришь, Настя?» — угрожающе наступает на меня муж. «Какой к черту тест? Откуда ребенок? От того козла, который мне руку чуть не сломал?» Каждый вопрос как выстрел. Бьет больно и прямо в сердце. «Ты забыл, что мы ЭКО планировали? 1,5 года прошло. Я проходила подготовку, гормоны пачками ела. Когда врач разрешила подсадку, тогда я и сделала!» Повышаю тон, но Валя затыкает мне рот рукой. «Тихо!» — озирается хмуро. Переживает, что его сослуживец услышит наш разговор. «Да, я рассчитывал-то сразу. 2 недели погоды бы не сыграли, но 1,5 года... Капец, как неудобно получилось. Все будут считать, что ты нагуляла. Головой так-то тоже надо думать». «Что предлагаешь?» — шепчу, убрав его ладонь от лица. «Аборт? По-тихому. Провоцирую, потому что уверена, он на это не пойдет. Валя так хотел сына». «Срок вроде позволяет», — неожиданно выплевывает он. «А нам с тобой вдвоем хорошо. Ведь так, Настюха?» Обнимает меня, а я словно в дикобраза превращаюсь в его руках. «Пошел ты, Валя!» — отталкиваю. «Не хами!» Резко ставит меня на место, заставляя сжаться от страха. Он никогда на меня не кричал. «Лучше переоденься!» Кивает на платье, а после широко улыбается. «Твою беременность после Нового года обсудим». Чмокнув меня в лоб, оставляет одну в спальне, а сам торопится выпить с другом. Под аккомпанемент их приглушенных голосов и смеха я дрожащими руками натягиваю на себя платье. Сама пытаюсь застегнуть молнию на спине. Помочь мне некому. Красивая сцена, где мужчина подходит сзади, проводит пальцами вдоль позвоночника и медленно тянет замочек вверх. Удел кинематографа. В жизни все гораздо прозаичнее. Покряхтев перед зеркалом, с трудом упаковываюсь в изумрудный наряд. Прыскую от истеричного смеха. В комплекте с тапками-зайчиками вечернее платье выглядит забавно. Хихикаю, а по щекам текут слезы. Обессиленно приседаю на край постели, бросаю взгляд на разбросанные по комнате вещи Вали. Военнослужащие должны быть аккуратны и собраны, но дома он всегда устраивает бардак, будто таким образом отдыхает от вахты. Возвращаться на кухню, где гогот становится громче, я не хочу. Поэтому, наплевав на праздник, я занимаюсь домашней рутиной. В обтягивающем коротком платье убираю грязные носки мужа в шкаф. Наверное, это и есть настоящая семья. Женское счастье. Встряхиваю брюки, и из кармана вылетает паспорт. Сажусь прямо на пол, слыша, как трещит нежная ткань по боковому шву. Зачем-то листаю документ. Наконец открываю графу, где указано семейное положение. А там свежий штамп о браке. Даже краска не до конца подсохла. И плывет, когда на имя жены падают мои слезы.